Маршрут 10. Покровка, Ивановская горка и окрестности. Москва бывает очень разной и умеет удивлять. Район Ивановской горки именно такой. Сегодня мы с вами увидим все. И старые сады, и древние палаты, и уютные дворики, и несколько церквей разных конфессий, и даже современный парк. Остановка первая. Дом Комод. Дом Апраксиных Трубецких. Улица Покровка, дом 22. Начинаем наше путешествие с жемчужины барокко усадьбы Апраксиных Трубецких. Конец 17-го, начало 18 веков в России. Время перемены, зарождения новых светских традиций. В Европе уже вовсю господствует стиль барокко, мода на который с опозданием, но все-таки доходит и до нас. В новом роскошном стиле строятся царские дворцы, боярские палаты, соборы и храмы. К середине XVIII века барокко главенствует в России и Москве. В конце столетия оно сменяется классицизмом, и владельцы усадеб и дворцов перестраивают свои жилища, следуя моде и веянию времени. Перед вами единственный чудесным образом уцелевший московский жилой дом в стиле барокко, не перестроенный позднее. Особняк Апраксиных Трубецких был возведен в 1766-1769 годах для графа Матвея Апраксина, предположительно, архитектором Дмитрием Васильевичем Ухтомским. В 1772 году здание продали князю Дмитрию Трубецкому, чьи потомки владели им в течение 89 лет. Новый хозяин пристроил к дому еще один корпус и конюшню, так что получился замкнутый внутренний двор. Тогда дом и начали называть «домом-комодом» за обилие декора на фасаде. И правда, взгляните на необычные формы, изящную лепнину, рваные фронтоны и сдвоенные колонны. Что интересно, прозвище «комод» прилепилось и к самой семье. Их так и звали, чтобы отличить «Трубецкий комод». «Дом-комод» также называли «Зимний дворец в миниатюре». Трубецкие состояли в родстве с Пушкиными, здесь часто бывал юный поэт. В 1861 году усадьбу продали, и в ней разместилась мужская гимназия. После революции ее закрыли, в доме устроили коммунальные квартиры, а также сюда въехали различные учреждения. Напротив дома комода находится уютный дворик, куда я советую также зайти. Пусть ориентиром вам послужит надпись чайного бара «Чайная высота». Летом и осенью здесь красиво растет дикий виноград, увивая все вокруг. Остановка вторая. Доходный дом Рахманова, улица Покровка, дом 19. Пройдем по Покровке к площади Покровских ворот, чтобы встретить доходный дом с колосьями. Это прямоугольное сооружение со всех сторон окружают улицы. За 120 лет к нему не было пристроено ни одного здания, а четыре его фасада оформлены одинаково нарядно и являются главными. Дом украшает одновременно Покровку, Чистопрудный бульвар и Белгородский проезд. Доходный дом Рахманова — маленький квартал в стиле модерн в большом городе. Он был построен для купца Федора Рахманова в 1899-1900 годах, по проекту архитектора Петра Дриттенпрайса. Весь первый этаж отдали под магазины разной площади. Их по плану насчитывалось 52. Квартиры в доме были 5-6-7-комнатные. Как и везде в советское время, они стали коммунальными. Доходный дом Рахманова полностью сохранил оригинальный лепной декор на фасаде со всех четырех сторон. Через каждые два окна на последнем этаже размещены мужские и женские лица, растительные орнаменты, гирлянды, банты, а также колосья и снопы на втором этаже, за что особняк получил второе имя — «Дом с колосьями». Считается, что этот символ означает род занятий Рахманова. Он был хлеботорговцем. Элегантно решено оформление углов. В них сделаны углубления, а туда помещены круглые полуколонны, на которых находятся горельефы смотрящих вниз женских головок с красиво уложенными волосами. Интересно, что сегодня на первом этаже дома располагается кафе и пекарня «Булка», оборудованная настоящей дровяной хлебопекарной печью, а поэтому хлеб и булочки в кафе особенные. А круассаны точно самые вкусные в Москве, как мне кажется. Во время ремонта там была найдена оригинальная плитка начала прошлого века фирмы «Виллерой энд Бох». Ее разместили на нескольких стенах, чтобы посетители могли полюбоваться. Остановка третья. Доходный дом церкви Троицы на Грязях. Дом со зверями. Чистопрудный бульвар, дом 14. На Чистопрудном бульваре в минуте от дома Рахманова находится дом со зверями. Его я обожала с детства, но ничего о нем не знала. Здание было построено в 1908-1909 годах как доходный дом церкви Троицы на Грязях. Сама она была построена в 1861 году по проекту архитектора Быковского и существует до сих пор совсем рядом, по адресу Покровка, 13. Правда, в советское время ее лишили колокольни и купола. Заказчиком были прихожане Троицкой церкви миллионеры Оловянишниковы, владевшие фабрикой церковной утвари в Москве и большим колокололитейным заводом в Ярославле. Выстроив дом, купцы решили, что весь доход от его сдачи в аренду должен идти на церковно-приходские школы, на больницы и на благотворительность. Строение возвели по проекту архитектора Льва Кравецкого и инженера-архитектора Петра Микини, а вот за необыкновенный декор фасада мы должны благодарить художника Сергея Вашкова, работавшего у Оловянишниковых. Он окончил Строгановское училище и хоть и не был формально учеником Васнецова, но часто советовался с живописцем, и тот высоко ценил творчество молодого художника. Райские птицы, сказочные животные, необыкновенные растительные узоры — это потрясающая стилизация Вашкова под белокаменные узоры на фасаде Дмитриевского собора XII века во Владимире. Изготовила барельефы артель Мурава, работы которой мы уже видели на маршруте номер 7. Вашков жил в этом доме и умер совсем молодым, в 35 лет, от сердечного приступа. В 1940-е годы зданию надстроили еще два этажа, уничтожив узорный карниз и часть отделки фасада. Правда, надстройку стилизовали под древнерусский стиль, и сегодня мало кто поймет, где начинаются новые этажи. В настоящее время дом, как и прежде, жилой. Остановка четвертая. Стена Белого города. Хохловская площадь. Мы уже говорили про стены Белого города и про сохранившиеся названия ворот в них. Давайте пересечем площадь Покровских ворот и посмотрим, наконец, на остатки стены Белого города. В XVI веке он был самой большой крепостью России. Построил ее в 1591 году Федор Конь, он же автор знаменитой крепости в Смоленске. Екатерина II приказала стену разобрать и разбить на ее месте бульвары. В наше время впервые было принято решение о сохранении на Хохловской площади обнаруженного фрагмента Белгородской стены. Остановка пятая. Усадьба Кантемиров. Покровский бульвар, дом 8, строение 2. Теперь направимся в Хохловский переулок, чтобы увидеть, как древнюю усадьбу спрятали в непримечательном жилом доме. Перед зданием номер 18 сверните налево во двор. Частично раскрытая стена усадьбы будет слева от вас, дом 8, строение 2. Ее обнаружили случайно, когда от фасада обычного жилого строения отвалилась штукатурка. Москвовед Николай Авакумов углядел под ней древнюю кирпичную кладку XVIII века и следы сбитого декора в стиле барокко. Выяснилось, что усадьба принадлежала княжескому роду Кантемиров, молдавского происхождения, а мы с вами — свидетели маленького открытия в большом городе. Может быть, это здание было таким же красивым, как дом Комод, но в XIX веке в моду вошел классицизм, и барочный декор сбили, а в 1884 году дом перестроили и сделали доходным. В советское время ему надстроили еще один этаж. Остановка шестая. Храм Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Хохловский переулок, дом 14, строение 5. Вернемся в переулок и пройдем к Троицкой церкви в Хохлах. Храм был перестроен в 1696 году в стиле московское барокко и в целом дошел до наших дней без существенных изменений. Обратите внимание на барочные наличники окон с разорванными фронтонами и оформление углов четверика и восьмерика колонками. Впервые церковь упомянута на Сигизмундовом плане в 1610 году, но тогда она была деревянной. Одним из храмоздателей был дьяк посольского приказа Емельян Украинцев. Его двухэтажные палаты с нарисованными наличниками находятся по другую сторону улицы, и мы про них еще поговорим. Говорят, что оттуда к церкви в XVIII веке шел деревянный переход. Во время войны с Наполеоном храм не пострадал, однако его несколько раз ремонтировали, частично достраивая. Колокольня в стиле классицизм была пристроена позже. В советское время храм был закрыт. В нем разместили лабораторию музея антропологии. Когда расширяли улицы, колокольня оказалась стоящей на тротуаре и мешала проходу. К счастью, строители не стали ее разрушать, а просто прорубили в ней арку. Считается, что арка — символ единения двух сердец. Пройдите сквозь нее со своей половинкой. Остановка 7. Морозовский сад и особняк Морозовых. Большой трехсветительский переулок, дом 1-3, строение 1. Спускаемся вниз по кривоколенному Хохловскому переулку и заходим в Морозовский сад. Сегодня вход организован с Подкопаевского переулка. В советское время в сад вели две угловые лестницы, и ограда была ниже. Морозовский сад — это останки старинного государева сада, память о котором сохранилась в названии церкви Владимира в Старых Садех, где мы сегодня еще побываем. Морозовский сад примыкает к особняку Тимофея и Марии Морозовых, родителей известного мецената, хозяина замка на Спиридоновке с маршрута номер 2. Территория открыта для посещения в дневное время. Осенью и весной там особенно красиво. Во времена Морозовых и до них сад также был открыт для публики. В нем гуляли Пушкин, Тургенев, Адоевский, Лев Толстой, Островский, Аксаков, Достоевский и многие другие. Интересно, что это владение в 1772 году принадлежало князю Сергею Кантемиру, чью обнаруженную усадьбу мы только что видели. В середине XIX века участком владел богатейший человек своего времени — меценат и коллекционер Василий Кокарев. Дом в русском стиле для него был перестроен Иваном Черником в 1860-е годы. Предлагаю выйти из садика и пройти в Большой Трехсветительский переулок к массивным литым воротам с пилонами, ведущим к особняку. Сквозь них можно разглядеть ажурные чугунные козырьки. Тот, что ближе к нам, подлинный, сохранившийся со времени строительства. Второй козырек был воссоздан в наше время. В 1864 году предприятия Кокарева оказались на грани банкротства. Он стал распродавать имущество. Так в казну было продано знаменитое Кокаревское подворье на Софийской набережной. Дом на Ивановской горке хозяин продал Тимофею и Марии Морозовым. Для них в 1889 году архитектор Петр Дриттен-Прейс перестроил и заново оформил фасад и интерьеры. Причем в переустройстве активное участие принимал сын Морозовых Сергей Тимофеевич, увлекавшийся рисованием и коллекционированием. Помните основателя кустарного музея с маршрута номер 3? Это и есть Сергей Тимофеевич. После революции особняк Морозовых превратился в штаб эсеров. Здесь скрывался убийца германского посла Мирбаха Якоб Блюмкин. На маршруте номер 1 мы с вами видели место гибели дипломата. С 1920-х до 2000-х годов в доме Морозова работал детский сад. Сегодня здесь находится частная организация. В наше время под садом был выкопан гараж, и ограда подросла. В глубине двора находится мастерская Исаака Левитана, строение 2. В 1889 году усадебный флигель был перестроен Петром Дриттен-Прейсом под мастерскую Сергея Тимофеевича. Ее оформили в русском стиле с килевидным кокошником на фронтоне. В этом же году Сергей Морозов выделил Левитану помещение в мастерской, а затем и полностью передал художнику весь флигель в безвозмездное пользование, обеспечив его еще и жильем. Остановка 8. Арт-квартал «Хохловка» и печатня Юргенсона, Хохловский переулок, дом 7-9. Зайдем во двор дома номер 7-9 по Хохловскому переулку. Мы попали в арт-квартал «Хохловка». Такой Москвы мы еще не видели. Здесь стены украшены граффити, на деревьях висят хрустальные люстры, а рамы окон раскрашены в разные цвета. Тут можно посидеть в милых кафе и почитать про историю места и древние палаты, которые тоже находятся неподалеку. Здание с раскрашенными окнами со двора и смотрящее на Морозовский сад со стороны Хохловского переулка — бывшая нотопечатня Юргенсона. В 1895 году оно было пристроено к каменным палатам XVII века, принадлежавшим дьяку Емельяну Украинцеву, дипломату времен Петра I. В 1667 году он участвовал в заключении перемирия с Польшей, в результате чего Россия вернула себе Смоленщину и Черниговщину. Считается, что палаты были построены в 1680-е годы, причем их размер поражает даже сегодня. Длина фасада по переулку — 50 метров, а толщина стен — 1,5 метра. В XVIII веке при следующем владельце Голицыне они были соединены с Троицкой церковью переходом. Когда-то парадный фасад выходил как раз во двор и с высоты смотрел на Кремль, а в Хохловский переулок была обращена задняя стена здания. После Украинцева палаты перешли к князю Голицыну, а в конце 1770-х в них разместился Московский архив коллегии иностранных дел, что вполне объяснимо. За стенами в 1,5 метра любые документы были в безопасности. Для дворянской молодежи того времени служить в архиве считалось престижно. Петр Юргенсон выкупил из казны палаты в начале 1880-х годов для размещения здесь своей нотопечатни. Всего им было издано более 500 произведений русских композиторов, а его фирма являлась крупнейшим музыкальным издательством. Почти все сочинения Чайковского впервые были напечатаны здесь, в Хохловском переулке. После 1917 года нотопечатня стала типографией издательства «Музыка». Внутри здания до сих пор сохранились главные палаты со сводчатыми потолками, а также много разных интересных деталей. Сегодня здесь располагается гостиная «Юргенсон». Заботу о ней взяли на себя потомки нотопечатника. Тут проходят концерты и мероприятия. Рекомендую посетить одно из них, либо прийти сюда с экскурсией. Место обладает невероятной энергетикой, ведь в архиве работали Карамзин, Пушкин, Соловьев, а нотопечатню посещали в свое время Чайковский, братья Рубинштейны, Римский-Корсаков, Третьяковы и многие другие знаменитые личности. Говорят, что даже императоры заглядывали. В палатах время будто остановилось. Остановка 9. Городская усадьба Кнопа. Колпачный переулок, дом 5 и 7. Выходим из арт-квартала в Хохловский переулок. Проходим чуть дальше и поворачиваем направо в Колпачный. Дом номер 7 — это городская усадьба Федора Львовича Кнопа. Она возникла здесь еще в XVIII веке. В начале XIX века палаты были надстроены, а в 1860-е годы по проекту архитектора Александра Каминского поставили пристройку, включающую парадную лестницу. Тогда же были оформлены интерьеры. В 1880-е годы барон Федор Львович Кноп купил участок в Колпачном переулке, дома 5 и 7. Тогда же Каминский пристроил еще один корпус к усадебному дому. В 1900-е землю поделили, и барон передал половину территории своему брату Андрею Львовичу. Впоследствии архитектором Карлом Трейманом здесь был возведен особняк, похожий на замок. Мне посчастливилось побывать в обоих домах в рамках пресс-тура. Мы встречались с Андреа фон Кноп, прямым потомком рода. Андрея живет в Германии и сожалеет, что родовая усадьба Кнопа в Бремени, поместье Мюлленталь, была разрушена еще в 1933 году. До сегодняшних дней сохранился лишь сад, где стоит памятник основателю династии Людвигу фон Кнопу и два московских дома в Колпачном переулке. Причем дом номер 5 перекликается своей башенкой с домом в поместье Мюлленталь. В домах номер 5 и 7 сейчас идет реставрация. Андрея предоставила специалистам семейные архивы и фотографии. Известно, что обстановкой занималась одна и та же фирма из Бремена. В доме номер 5 планируется создать музей Кнопов. В заключение несколько слов про династию Кнопов и их судьбу после революции. Людвиг фон Кноп, отец хозяев усадеб в Колпачном, впервые приехал в Россию в 1839 году как помощник агента английской фирмы Ди Джерси энд Ко. Он организовал поставки хлопка из Индии и США, а позднее первым начал возить из Англии оборудование для текстильной промышленности и придумал поставлять фабрики под ключ, да еще и в рассрочку. Большую часть оборудования он передавал на условиях получения паев, что позволило ему стать к концу XIX века совладельцем более 100 мануфактур. Уже в середине XIX века Кноп принял российское подданство и купечество первой гильдии и имя Лев Герасимович Кноп. Первым его крупным заказчиком оказался Сава Морозов. Позже немец строил текстильные мануфактуры для Коншиных, Хлудовых, Цинделя и многих других. В 1857 году Людвиг Кноп возвел самую крупную хлопчатобумажную фабрику — Крингольмскую мануфактуру в Нарве. Во времена расцвета на ней работало до 12 тысяч человек. В ходу тогда была известная поговорка: «Где церковь, там и поп, а где фабрика, там Кноп». Сыновья Людвига впоследствии унаследовали бизнес отца. В 1914 году для Кнопов настали тяжелые времена. Борьба с немецким засильем в России поддерживалась властями. Кнопам не помогло переименование своего торгового дома из «Людвиг Кноп» в АО «Волокно», как и то, что все акционеры фирмы уже давно имели русское подданство. В 1917 году Кнопы смогли вывести часть капитала из России и уехать в Германию. Однако и там семья была подвергнута гонениям за связь с Россией. Первая мировая война, депрессия в Германии в 1920-х стали причиной разорения Кнопов. Они распродавали имущество, а в 1933 году лишились усадьбы. Тогда же она была разобрана. Остановка 10. Палаты Мазепы. Колпачный переулок, дом 10. Сквозь арку здания номер 10/7 строения 2 пройдем к Евангелическо-лютеранскому кафедральному собору святых Петра и Павла. Но прежде рассмотрим так называемые палаты Мазепы, которые стоят как раз во дворе кирхи. Они были возведены в 1670-е годы на древнем фундаменте XVI века. В 17 столетии палаты надстроили вторым этажом, и тогда же фасад был оформлен в стиле барокко. Обратите внимание на сохранившиеся необыкновенные наличники с разорванными фронтонами. Интересно, что гетман Мазепа никогда не владел палатами, хотя их называют именно так. Известно, что он бывал в Москве в Малороссийском подворье, улица Моросейка, дом 11, неподалеку от палат. Историки предполагают, что лютеранская церковь и есть то место, где был когда-то двор Мазепы. Остановка 11. Евангелическо-лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла. Старосадский переулок, дом 7. Давайте обойдем церковь и посмотрим на нее со стороны главного входа. Огромное окно роза и стрельчатые готические двери — мои любимые украшения собора. При Петре I кирха Петра и Павла была построена в немецкой слободе. Пожар 1812 года уничтожил ее полностью. В 1818 году собор поставили в Старосадском переулке. Закладной камень положил прусский король Фридрих Вильгельм III. Он также выделил средства на возведение. В 1898 году немец Федор Шехтель построил во дворе часовню. В 1902-1903 годах вместо старого здания церкви лютеранин Виктор Коссов начал возведение существующего здания собора, но через какое-то время отказался руководить работами из-за конфликта, связанного с техническими вопросами. Достраивать церковь пригласили инженера Артура Лолейта. В советское время строение переделали под кинотеатр, а затем передали студии «Диафильм». Шпиль был снесен, интерьеры уничтожены полностью. В 1996 году в кирхе установили исторический орган из другой лютеранской церкви в Москве. Он был сделан в 1898 году фирмой «Сауэр». Сегодня в соборе проходят концерты органной музыки. Остановка 12. Церковь Бессребренников Космы и Дамиана Осийских. Улица Моросейка, дом 14/2. По Старосадскому переулку выходим на улицу Моросейку, получившую свое название по Малороссийскому подворью, где в XVII веке останавливались представители украинских гетманов. На углу стоит церковь Бессребренников и Чудотворцев Космы и Дамиана, построенная в 1793 году Матвеем Казаковым. Главным жертвователем был Михаил Хлебников, живший в доме напротив. Храм примечателен своей неординарной архитектурой в стиле классицизм. Он состоит из 4 цилиндрических объемов. Казаков не стал украшать фасады, предоставив нам возможность любоваться его строгой архитектурной композицией. Кстати, Старосадский переулок до 1922 года назывался по церкви Космодамиановским. В советское время храм хотели снести, затем передумали и устроили внутри склад, мастерскую и клуб. Интерьеры были полностью утрачены. Остановка 13. Усадьба Хлебникова, Румянцева-Задунайского, Грачева. Посольство Республики Беларусь. Улица Моросейка, дом 17/6. Напротив храма находится один из красивейших домов улицы — особняк графа Румянцева-Задунайского. Считается, что это здание в стиле классицизм было возведено в 1780-е годы Василием Баженовым для полковника Михаила Родионовича Хлебникова, работавшего в канцелярии у полководца графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. В 1793 году граф выкупил усадьбу. По желанию нового владельца, дом внутри расписали картинами русско-турецких сражений, в которых принимал участие полководец. По красивой нарядной лестнице гости попадали в парадную часть жилища. Во времена Румянцева-Задунайского в анфиладе устраивались балы, музыкальные и литературные вечера. В этих комнатах бывали поэты Жуковский, Вяземский, историк Карамзин и другие. После кончины Петра Александровича усадьба перешла его сыну, графу Николаю Петровичу Румянцеву, основателю Румянцевского музея, знакомому нам по дому Пашкова с маршрута номер 3. Яркое оформление фасада в стиле необарокко, а также убранство внутренних помещений сохранилось со времен знакомого нам по маршруту номер 2 купца Митрофана Грачева. Пышный декор — заслуга московского архитектора Георгия Кайзера. Аттик украшен гербом с ангелочками Путти и вензелем в виде буквы «Г», говорящим нам о владельце дома. Помимо богатых залов и потрясающего лепного декора, в особняке графа Румянцева-Задунайского находится уникальная лестница. Она была изготовлена на Кослинском литейном заводе на Урале и по частям перевезена в Москву. Сегодня в здании располагается посольство Республики Беларусь. Связь усадьбы Румянцева-Задунайского с Белоруссией прослеживается с XVIII века. После раздела Речи Посполитой в 1774 году город Гомель был включен в состав Российской империи, и первым его владельцем стал граф Петр Румянцев-Задунайский. Гомель принадлежал семье до 1834 года. Там до сих пор сохранился их дворец. В особняк Румянцева-Задунайского можно попасть в дни исторического и культурного наследия. Во время экскурсии сотрудники посольства показывают также новый корпус, выстроенный белорусскими строителями. Кстати, в кафе или на концерт туда может зайти любой желающий. Остановка 14. руина и доходные дома Лобызева, улицу Моросейка, дом 13. Пройдем чуть дальше по Моросейке. Я хочу показать вам один из немногих уголков Москвы, мало изменившийся за 100 с лишним лет. Для этого поверните во двор между домами номер 11 и номер 15. В начале 20 века проход между ними был переулком. В 1913 году его перекрыли новым высоченным домом с огромной аркой. И он в одночасье превратился в моросейский тупик, засветившийся на фотографиях знаменитого ателье Эмилия Владимировича Готье-Дюфойе. Сегодня тупик названия не имеет. Пройдя в арку строения 2, мы окажемся перед красной руиной. Это остатки старого флигеля, которые решили законсервировать именно в таком полуразрушенном виде. Три доходных дома, строения 1, 2 и 3, были возведены для одного из крупнейших домовладельцев в Москве Алексея Васильевича Лобызева. В официальных источниках указано, что здание номер 13 по Моросейке выстроено по проекту архитектора Эрнеста Карловича Нирнзея. Какое именно из трех, или все-таки все? Строение 1 – невысокий трехэтажный дом, не похожий на высотные постройки Нирнзея. Вход в него также со двора. Здесь довольно плотная застройка. Главный вход в строение 1 смотрит на черный вход и черные лестницы строения 2 с аркой. Однако у дома есть секрет. На его лестничной клетке находится одно из самых больших окон, выложенное стеклоблоками или стеклянными кирпичами фальконье. Его видно с улицы над входом в подъезд. Блоки изобрел швейцарский архитектор Гюстав Фальконье в конце 1880-х годов. Они выдувались и запаивались при высокой температуре, а воздух, оставшийся внутри, остывал и служил отличным теплоизолятором. Стеклянные кирпичи Фальконье применяют для заделки окон в чужие дворы, либо ставят между парадной и черной лестницей. В 1930-е годы использовать блоки перестали, так что сегодня такие стеклянные кирпичи – большая редкость. Современные пользователи соцсетей придумали отдельный хэштег для любителей блоков Фальконье – «Фальконье головного мозга». Окно на Моросейке высотой в 2 этажа. Мое самое любимое окно с блоками. И, на мой скромный взгляд, самое красивое. Остановка 15. Парк Горка. Выходим из двора домов Лобызева и направляемся в новый парк Горка. Для этого проходим чуть дальше по Моросейке мимо бывшего малороссийского подворья, дом номер 11, и поворачиваем налево, в Большой Спасоглинищевский переулок. Спускаемся вниз и любуемся панорамой Москвы в сторону высотки на Котельнической набережной. Слева от вас будет парк Горка, разбитый здесь в 2017 году. Инициатива создания такого зеленого уголка в самом центре города исходила от местных жителей. Они же придумали название, поскольку между собой так называли пустырь. Удивительно, что его не успели застроить после сноса стоявших на нем зданий. Парк очень уютный и фотогеничный. Весной здесь цветут вишни и яблони. На клумбах появляются первоцветы, а на чугунной лестнице устраивают фотосессии. В парке несколько уровней. Советую забраться повыше. Оттуда открываются необыкновенные виды Москвы. Напротив парка находится синагога. Туда мы с вами сейчас и направимся. Остановка 16. Хоральная синагога. Большой Спасоглинищевский переулок, дом 10. Известно, что территория в районе Спасоглинищевского переулка в 1830-е годы была заселена евреями. Правда, у них не было своей официальной синагоги. В 1870-е годы община арендовала доходный дом под молельню на пересечении Спасоглинищевского переулка и улицы Солянки. В 1886 году меценат, купец и покровитель иудейской общины Лазарь Поляков купил участок рядом с ней для создания синагоги. На следующий год началось строительство по проекту архитекторов Семена Эйбушица и Сергея Родионова. Работы были завершены в 1891 году, но официального открытия пришлось ждать еще долгих 15 лет. Причем причин, отодвигавших открытие, было много. Запрет городских властей, проблемы в бизнесе у Полякова, смерть императора, еврейские погромы. Власти считали, что синагога с куполом может оскорбить чувства православных. Тогда его убрали по требованию обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева. Купол восстановили лишь в 2005 году. В первые годы запрета в синагоге неофициально шли службы, причем власть про это знала и закрывала глаза, но вскоре и их запретили. Лишь после Первой русской революции в 1905 году был подписан указ о свободе вероисповеданий. Наконец, состоялось официальное открытие Московской хоральной синагоги. Для восстановления интерьеров пригласили архитектора Романа Клейна. Ремонт продолжался вплоть до 1911 года. Мастер оформил помещение в древневосточной стилистике в сочетании с элементами модерна. Предлагаю зайти внутрь через восьмиколонный портик. На входе поинтересуйтесь, можно ли посмотреть интерьеры, и вам разрешат пройти на первый этаж или сразу на второй, если на первом идет служба. Росписи синагоги – настоящее произведение искусства. Стилизованные деревья отсылают нас к живописи Византии. Свод покрыт восьмиконечными звездами. Обратите внимание на люстры и оформление колонн в интерьере. В советские годы синагога не закрывалась, несмотря на то, что в 1920-е годы ее чуть не отдали под клуб. Остановка 17-я. Соляной двор, или доходный дом Московского купеческого общества. Улица Солянка, дом 1, дробь 2. После выхода из синагоги спустимся по Спасоглинищевскому переулку на улицу Солянку. На углу с улицей Забелина стоит один из самых больших доходных комплексов Москвы – дом Московского купеческого общества «Соляной двор». Он строился с 1912 по 1915 год. «Соляной двор» на этом месте был с конца XVI века. В начале 20-го столетия этот участок был выкуплен Московским купеческим обществом для строительства очередного доходного жилья. Возведением комплекса занималась группа архитекторов, включая Владимира Шервуда. В итоге было сооружено два корпуса разной формы с проездом между ними. Всего в домах больше 200 квартир, от 4 до 8 комнат в каждой. На улицу выходит 16 парадных подъездов, во дворы — 19 черных лестниц. Оба строения объединены огромным подвалом, занимающим всю территорию владения. О нем ходят легенды. Под землей устроены дороги, причем такие широкие, что встречные машины могут легко разъехаться. Раньше там находились подвалы старого соляного двора. В годы войны подвал использовался как бомбоубежище, а в 1980-е годы стал гаражом. Комплекс доходных домов на Солянке – обладатель небольших уютных и фотогеничных двориков, трех дворов-колодцев и нескольких проездных арок. Дворы соляного двора снимались в фильме «Брат 2» в сцене с погоней. Вход во дворы обычно закрыт, но из ворот рядом с подъездом 12 часто выходят люди. Ориентир — вывеска «Оранжевый рай». Попробуйте зайти внутрь и окунуться в старомосковскую атмосферу. Остановка 18-я. Иоанно-Предтеченский монастырь. Малый Ивановский переулок, дом 2. По улице Забелина поднимемся вновь на Ивановскую горку к Иоанно-Предтеченскому монастырю. До революции он назывался Ивановским, сегодня — Иоанно-Предтеченским. Зато всю местность в округе называем Ивановской горкой по старому имени монастыря. Если вы не были в его главном соборе усекновения главы Иоанна Предтечи, обязательно зайдите. Внутри была проведена реставрация храмовой живописи, созданной во второй половине XIX века мастерами Санкт-Петербургской академии художеств, а также восстановлен мраморный иконостас. У монастыря красивая и богатая история. Он появился на этом месте в начале XVI века. В конце XVIII столетия в Ивановском монастыре жила таинственная инокиня Досифея, которую поселили в отдельной келье. Историки считают, что девушка была дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Здесь же провела в заточении 33 года садистка Салтычиха. В 1812 году монастырь горел и не восстанавливался долгое время. Крупный капитал величиной 600 тысяч рублей на возрождение монастыря завещала Елизавета Мазурина, а исполнительницей воли покойной стала ее невестка Мария Мазурина. Благодаря этим двум женщинам Москва восстановила монастырь. Для этого пригласили ведущего московского архитектора середины XIX века Михаила Даремедонтьевича Быковского. Комплекс был выстроен заново в 1860-1875 годах в стиле итальянского возрождения. Считается, что Быковский повторил в новом храме стиль итальянского зодчего Оливиза Нового. Огромный купол собора напоминает нам купол флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре. После революции Ивановский монастырь закрыли одним из первых. Советская власть решила, что изолированные от внешнего мира монастыри лучше всего подходят для содержания узников репрессий. Один из первых концентрационных лагерей появился в Ивановском монастыре. В 1917 году в нем жили 44 монахини, 33 послушницы и более 200 насельниц на испытании. К 1926 году всех выгнали. Остановка 19. Церковь святого князя Владимира в Старых Садях. Старосадский переулок, дом 11. Давайте поднимемся выше по улице Забелина и по ступенькам заберемся на горку, на которой стоит церковь князя Владимира в Старых Садях. Когда-то здесь были разбиты великокняжеские фруктовые сады и построен летний загородный дворец Василия I. Тогда же, в XV веке, тут впервые поставили деревянную церковь. Чуть позже, во время правления Ивана III, сады были расширены. Прежнюю часть стали называть «старые сады», а новую — «новые сады». Существующее сегодня здание храма было возведено в Старых Садах в 1670-1680 годы, и относится оно к стилю узорчие. Наверняка вы обратили внимание на церковное крыльцо и на портал в древнерусском стиле, а также на изразцы на фасаде. А заметили ли вы необычный орнамент в виде елочки на наличниках верхних окон? Такого я не встречала ни на одном московском храме. На церковном дворе летом всегда растут цветы, а какая сверху открывается панорама на Москву? Внизу видна церковь всех святых, что на кулишках, а вдалеке можно увидеть колокольню Ивана Великого и храм Христа Спасителя. Обойдите церковь вокруг, рассмотрите элементы оформления, найдите со двора новые ракурсы на Иоанно-Предтеченский монастырь. В советское время храм закрыли и начали разбирать. До 1970-х годов он стоял обезглавленный, и только к Олимпиаде 80 его начали реставрировать. Остановка 20. Старинные вывески на фасаде дома Ярошенко. Подколокольный переулок, дом 11/11. По Малому Ивановскому переулку, любуясь видом на Котельническую высотку, спустимся вниз, под Колокольный переулок и повернем налево. Пройдем церковь Николы в Подкопаях, Подкопаевский переулок, дом 15/9, и остановимся у дома номер 11/11, дома Ярошенко. На фасаде мы видим четыре слова «пиво», «чайное», «столовое», «воды». Им больше 100 лет, а обнаружили их лишь в 2022 году. Никто не догадывался, что под толстым слоем штукатурки скрываются красивые надписи. Обнаружил вывески реставратор Николай Авакумов, который живет во дворе этого дома. Стиль начертания похож на модерн, фон выполнен с градиентом. Художник очень старался, он даже оставил свою подпись под словом «воды». Такой шрифт использовали и до революции, и во время НЭПа. Но были ли столовые до революции? Какого года надписи? Вопросов очень много, ответы найдутся, но не сразу. Реставрацию выполнили московские активисты из объединения «Вспомнить все». Они занимаются сохранением московской истории и архитектуры. За время своей работы ими обнаружено и спасено 11 вывесок и 7 архитектурных артефактов. Все было сделано на средства москвичей. Остановка 21. Дом Ярошенко. Подколокольный переулок, дом 11/11, строение 2. Мы же отправимся во дворик дома Елизаветы Ярошенко. Заверните за угол здания номер 11/11 и пройдите вдоль фасада до первой арки рядом с подъездом номер 1 с Хитровской площади. Арка закрыта, но в выходные здесь часто бывают экскурсии. Нужно немного подождать, и заветная дверь откроется. Говорят, что самому дому около 350 лет, и что это самое старое жилое строение в Москве. В нем сохранились галереи, то есть жители попадают в квартиры не по внутренним коридорам, а по выносным лестницам и галереям. До революции здесь работала ночлежка, а также трактир «Каторга». Сейчас располагаются квартиры и мастерские. В доме Ярошенко живет тот самый художник и реставратор Николай Авакумов, о ком мы уже не раз вспоминали на прогулке. В 2004 году над его окном отвалилась штукатурка, и Николай с удивлением обнаружил изразцы с львиными головами и древнюю кладку. Подобных артефактов нельзя встретить больше ни на одном жилом здании Москвы той эпохи. Первым владельцем здания по документам числится дьяк Лукьян Голосов. Он переводил для царя с латыни лечебник и был близок с патриархом Никоном, основателем Ново-Иерусалимского монастыря, также украшенного прекрасными изразцами. Возможно, что и плитки с львиными головами привезли оттуда. Со времени обнаружения изразцов на добровольные пожертвования идет реставрация дома. Жители создали благотворительный фонд «Хитровка» и сами принимают активное участие в сборе средств. Николай говорит, что до сих пор дом полон тайн, и многое еще предстоит узнать. За необыкновенную атмосферу этот дворик очень любят кинематографисты. Например, здесь снимали фильм «Брат 2». Гилеровский приводил в ночлежный дом Ярошенко Станиславского и артистов Московского художественного театра перед постановкой «На дне». Остановка 22. Хитровская площадь. Остановимся на минуту на Хитровской площади. Гилеровский в книге «Москва и москвичи» назвал Хитровку самым туманным местом в Москве, куда приходили безработные и бездомные в поисках работы. В 1820-е годы генерал-майор Николай Хитрово купил два владения рядом с Яузским бульваром. Он спланировал площадь, обустроил территорию и планировал сделать здесь рынок, но вскоре умер. Рынок, правда, все равно организовали и назвали его Хитров, а затем и всю площадь стали называть Хитровской. Постепенно дома вокруг начали заселяться представителями городского дна, появились ночлежки, трактиры и притоны. Сейчас Хитровская площадь — это приятная благоустроенная территория. Весной здесь красиво цветут розовые яблони. В одном из двухэтажных домов, окружающих площадь, можно купить кофе на вынос, сесть на лавочку и попытаться представить старую Хитровку с дореволюционных фотографий. На площадь выходит примечательный дом «Утюг». Его адрес — Певческий переулок, дом 1/2. Здание так прозвали за его необычную форму. Если смотреть на него под определенным углом, оно кажется почти плоским. Остановка 23. Дворики за Хитровской площадью. Хитровский переулок, дом 3. С площади пройдем в Хитровский переулок и повернем налево, чтобы заглянуть в еще один уютный дворик, совсем не похожий на современные. Еще один поворот налево во двор, и мы окажемся за Хитровской площадью рядом с бывшей усадьбой Лопухиных-Кирьяновых, строение 2 справа, 18-19 веков. Сейчас здание завешено строительной сеткой. Мы же пройдем мимо одноэтажных построек слева, строение 3 и 4, дальше, к доходному дому Иванова, строение 1, построенному в начале 20 века. В теплое время здесь расцветают садики, виноград увивает дома и окна. Атмосферные дворики Хитровки — одно из моих любимых мест на Ивановской горке. Оказывается, Москва бывает и такой, трогательной, уютной и совсем не современной. Остановка 24. Дом Телешовых-Корзинкиных. Покровский бульвар, дом 16-18, строение 4-4А. завершим нашу прогулку у дома, где Федор Шаляпин говорил друзьям: «Здесь меня послушайте, а не в Большом театре. Там я за деньги пою». По Хитровскому переулку вернемся в Подколокольный и повернем налево к бульварам. На углу Покровского бульвара и Подколокольного переулка находится дом, где до сих пор живут потомки его дореволюционных владельцев – Телешовых-Корзинкиных. С Покровского бульвара зайдем во двор дома Телешовых. Перед вами редкий полукруглый двор, сохранивший свою типичную старомосковскую планировку. Пострадавшее от пожара 1812 года здание было выкуплено в 1815 году купцом Андреем Корзинкиным. Он же его и перестроил. Внуки купца сделали дом местом встреч творческой интеллигенции. Здесь бывал Островский, играл юный Станиславский. Правнучка владельца, художница Елена Корзинкина, вышла замуж за писателя Сергея Телешова. Спустя некоторое время они поселились в этом особняке на первом этаже и организовали телешовские среды. В гости приходили Горький, Бунин, Куприн и другие. Второй этаж занимал другой представитель рода – меценат и предприниматель Александр Корзинкин с семьей. Один из купцов Корзинкиных построил доходный дом в Столешниковом переулке. Про него есть глава в моей непарадной Москве. После революции особняк Телешовых был национализирован. Хозяевам оставили две комнаты. Их потомки до сих пор живут на первом этаже. Другие помещения занимает ВОУПИИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, благодаря которому сегодня можно зайти в деревянную дверь, первую с Покровского бульвара, посидеть в старинной телефонной будке и даже спуститься в подвал, чтобы увидеть печь, плитку, своды Монье и отопительные приборы. В доме Телешовых открыта постоянная выставка, посвященная клеймам кирпичей. Периодически организуются временные экспозиции. Время работы — будние дни с 13:00 до 19:00. Вход бесплатный. Если дверь закрыта, звоните в звонок. Заключение. Дорогие слушатели, я благодарна вам за то, что вы дослушали книгу и прогулялись по моей любимой Москве. Я попыталась передать свое восхищение древней и современной историей города, его жителями и его разнообразной архитектурой. Я люблю Москву, и она отвечает мне взаимностью, открывая свои двери и провожая в свои дворики. Москва многослойная, она раскрывается тем, кто действительно хочет ее понять. Поэтому гуляйте много и с удовольствием, а наш город наградит вас за ваши старания. Желаю вам ярких впечатлений и новых эмоций. Обязательно пишите мне в моих социальных сетях, если заметили ошибки или неточности в книге. Я постараюсь их проверить и поправить.